У ног старика на большой волчьей шкуре свернулся комочком Егорка и, посапывая, крепко спал. Скоро неделя, как прибыл Труфан Федорович с Звены в свое становище на новой земле. Везде ему сопутствовала удача. 32 заморские лодьи удалось найти в Холмогорах и в становищах по Белому морю. Лодьи были сделаны отличными мастерами и пригодны к большому плаванию. На Ильинскую неделю все суда соберутся в обширное становище за Святым Носом с грузом воска, звериных шкур, моржовой кости и мягкой рухляди. Сноска. Мягкая рухлядь — пушной товар, меха, конец сноски. Из них 20 самых больших лодей Амосов взял под хлеб, закупив его в Холмогорах. Сейчас он дожидался на своей лодье Шелонь внуков Ивана и Федора, зимовавших в устье Оби. Мореходы должны были вернуться с драгоценным грузом на второй Амосовой лодье Онего. Становище в Кармакулах, стоящее на берегу удобной глубокой губы, издревле принадлежало роду купцов Амосовых. За последние несколько лет оно обросло новыми строениями, вместительными амбарами. Внук Труфана Федоровича Иван Олегович, приняв из рук стареющего деда его богатые промыслы и добротные морские корабли, взялся с большой охотой умножать достатки. Помощниками Ивану во всех делах был младший брат Федор и кормщик Варфоломей, старинный друг и приятель Труфана Федоровича. Утром кормщик Варфоломей сказывал, что промышленники видели с высокого мыса большую лодью о трех мачтах и признали ее за Амосовскую. С часу на час Амосов ждал внуков. И вот старик очнулся, он услышал приветственные крики и беготню на палубе. Еще миг, и большое тело лодьи чуть содрогнулось. Это вернулось долгожданное судно, и, приставая к борту лодьи, слегка толкнула ее. «Экой молодец, Иван!» — подумал старик. «Славный мореход! Пристает так ладно, что и не заметишь!» Опять послышались громкие радостные голоса, шаги по палубе. Старик выпрямился, глубокие морщины расправились. Вошел высокий под стать старику широкоплечий мужчина. Простое открытое лицо сияло неподдельной радостью. Войдя, он заполнил собой всю каюту. Старик поднялся навстречу и ждал, пока пришедший крестил лоб перед образом. Потом младший мореход низко поклонился старшему, деду Труфан Федорович. Труфан, обняв внука, посадил его подле себя. «С удачей ли, Иван? Все ли ладно? Здоров ли Федор?» — ласково спрашивал старик. «Все ладно, Труфан Федорович, все сделали, и Федор здоров. 200 сороков соболиных, да 500 беличьих, не с пустыми руками, да кости моржовой отборной 300 пуд, и югра довольная, весь товар ихние купцы на берегу оставили, на тот год на обмен топоров да ножей больше брать надо. Князек-то ихний тебе кланяться велел, лучшего соболя 10 сороков, как один, зверьки, залюбуешься. Его Егорием звать, — показал Амосов на проснувшегося мальчика, — наш, новгородский. Взял я его с собой, матери обещал морехода из него сделать, смелый мужичок. «Ну что ж, нашего полку прибыло, значит», — весело отозвался Иван. «Пусть привыкает, места хватит. Мы потом с тобой, Егорий, дела обговорим». «Ладно, что ли?» «Ладно», — серьезно ответил мальчик. «Я обожду». «Федор! А, Федор!» — крикнул Иван. «Куда задевался? Подь сюда с соболями, пусть дед посмотрит». Вошел Федор с большим тюком, в горнице стало тесно. Обняв младшего внука, Труфан Федорович долго не мог на него наглядеться. Вскрыв аккуратно тюк, Иван Олегович вытащил несколько шкурок. «Ну-ка, смотри, Труфан Федорович, твое слово». Старик внимательно разглядывал смолисто-черную небольшую шкурку. Его рука любовно гладила пышный густой мех. «На тысячу один такой зверек попадается. Этому соболю цены нет. Царский зверек». Старик помолчал. «Остатний товар где?» «Все в лодью взяли. Моржовую кость на низ, тяжелая внизу, на море способнее, да и рухлядь от воды сохраннее». Старик Амосов слушал, не перебивая, и только одобрительно качал головой. «По приметам-то способные ветры должны наутре пасть», — после раздумья заметил он. «Завтра и в поход идем. Поди и распорядись, дружине вготове быть. Доспехи ратные у всех ли есть?» Мельком взглянув на Егорку, он поймал его умоляющий взгляд. «Иване!» — сказал он внуку. «Малого снарядить надо. Сходи с Иваном, Егорушка, выбери себе по силам секиру, аль копье. К Варфоломею сходи, он доспехи бережет. И шелом пусть даст Варфоломей», — добавил он, смеясь, — «воин хоть куда будешь».